закружилась в сумерках земля. Прокричал петух, и солнце встало. Дверь открылась, скрипнула петля. Человечек вышел из подвала. Вышел к солнцу пьяненький и злой. Плюнул в мир гнилой картавой пастью. Ты пой, душа, ты сердце пой. Ты лицо умойся этой грязью. У земли свои вершины, эти горы словно груди. Есть огромные машины, есть и маленькие люди. А у жизни за кормою тонут парни заводские. Это смерть своей косою, пусть головы людские. Сердце жизнь бросало якоря, покружилось шумным хороводом. Нож пырнет, затянется петля. Тело плыло белым теплоходом. По земле Христос ходил ногами, пожелал нам доброго здоровья. Эту землю черти бьют цепями. Ты лицо умойся ее кровью. У земли свои вершины, эти горы словно груди. Есть огромные машины, есть и маленькие люди. А у жизни за кормою тонут парни заводские. Это смерть своей косою косит головы людские.